Кстати, насчет заказа, мы его выполнили к концу этой недели. И, как и планировали, последними были выкованы два новых вида била. Чтобы было ни вашим и ни нашим, зачарованные символами, на одно било выбирал я, на второе выбирал Алан. В итоге, на било в форме октаэдра, был наложен символ огня, а на второй символ воды. Услышав выбор кузнеца, я в шутку назвал их лед и пламень, но к моему предложению Алан отнесся более чем серьезно и реально их так нарек. Вернее, не знаю, как это объяснить, но имена у оружия проявились сами. Так что на выходе мы получили два уникальных по своим параметрам оружия. Пламень, созданный искусным мастером молот, соединенный с древом дерева мира, пропитанный энергией аспекта огня. Системный ингредиент. Ранг. Низший. Качество. Пиковые. Свойства. С принятием имени, било молота, покрывается огнем, а все атаки несут в себе частичку огня. Нареченное собственным именем оружие получает повышенные характеристики и прочность. При активации символа, в точке соприкосновения с оружием создает высокотемпературную зону, что способно пробить защитные техники вплоть до земного ранга, среднего качества. Лед, созданный искусным мастером молот, соединенный с древом дерева мира, пропитанный энергией аспекта воды. Системный ингредиент. Ранг. Низший. Качество. Пиковые. Свойства. С принятием имени, било молота, покрывается льдом, а все атаки несут в себе частичку воды. Нареченное собственным именем оружие получает повышенные характеристики и прочность. При активации символа, в точке соприкосновения с оружием создает низкотемпературную зону. Получилось не только мощно, но и красиво. Естественно, что само оружие тут же не воспылало или покрылось коркой льда. Но вот прожилки огня и льда, что пронизали било оружие, выглядели очень эффектно. А вот при активации способностей, конечно, мы не устояли, чтобы их не проверить. Оружие реально возгоралось, ну или покрывалось льдом. Что еще интересно, само било претерпело некоторые изменения, и если с огненным молотом это было не так заметно, то вот с ледяным очень даже. Взять тот же шип, что торчал, с одной стороны, сейчас он больше походил на кусок льда, чем на ровный кусок металла, каким он был изначально. В любом случае, эффект был заметно лучше, чем у молотов со стандартным билом. Это не мог не признать и Алан. Кстати, после создания этих молотов, в его отношении к созданию оружия, что-то изменилось, я бы сказал, что лед тронулся. Но еще было далеко, до того момента, как он треснет окончательно. Что же такого с ним произошло, что он так сильно противится и выказывает такое сильное нежелание при создании оружия? Но ничего, у меня еще будет время это выяснить, так как я не знал, куда именно следует идти, так что в сторону тренировочной площадки нас всех вел Тран. Из всех присутствующих он там бывал чаще всего, да и я был в своей ипостаси посланника, так что даже не претендовал на главенство. Единственное, что я отклонился от маршрута, когда мы проходили около территории секты молотов. В этот раз, мы шли, с другой стороны, относительно того места, где я в прошлый раз смотрел за территорией секты. С этой стороны я еще не был, так что не знал, где тут и что, но быстро нашел для себя место для наблюдения. В этот раз, я не совершил той же оплошности, а потому перед тем, как подходить к их территории, вплотную применил свое зрение. И знаете, в прошлый раз я реально сильно лопухнулся с этим. Сейчас же я отчетливо понимал, что то место, которое я в прошлый раз выбрал для своего места наблюдения, попадало под некое поле. Что это именно за поле и какова его природа, я не знал, но входить в него, для проверки, не собирался. Даже если это не какая-то защитная формация, а чисто сигнальная, то все равно проверять не буду. Единственное, что я сделал, так это усилил энергией свое зрение и внимательно осмотрел это поле внимательнее. Почему я сделал только это? Да тут несколько причин, и главное в том, что у меня было не так много времени. Ну и во-вторых, оказалось, что если не стоять в этом поле, как я сделал это в прошлый раз, или не применять усиленное зрение, то сквозь это поле было плохо видно. Нет, что-то разобрать я мог, но без особых подробностей, так что всякое наблюдение теряло смысл. А сидеть и светить свое уникальное зрение я не хотел, хватило уже того, что я его тут применил, так что это уже кто-то мог заметить. Так что я поспешил и догнал свою группу, которая, похоже, даже не заметила моего отсутствия. Они как шли и переговаривали между собой, так и продолжали в том же духе. Мелкие вообще были в предвкушении чего-то великого, так что они вообще витали в облаках и ничего не замечали. Вот и хорошо, нечего им голову лишними вопросами забивать, но один вопрос у меня все же созрел, но задам его на обратном пути. До места назначения мы добрались только хорошо за полдень. 5 часов шли в одну сторону. Мне-то не привыкать, а вот мелкие уже начали потихоньку сдавать, но упорно шли и молчали. Оно и понятно, не в их положении жаловаться на что-то. Сама площадка меня не удивила, да и чем она могла удивить, если это обычный армейский полигон? Ну, именно так, в моих мыслях, и должен был выглядеть средневековый армейский полигон. Ну разве что ее размеры и могли удивить. А так обычный плац, засыпанный песком, по периметру которого были врыты деревянные шесты манекены. При этом сам полигон был разделен на зоны, они были не совсем явными, но опытным взглядом хорошо различимые. Всего я насчитал таких зон 12. Расположены они были в 2 ряда по 6 штук в ряду. Размеры отдельной такой зоны был 200 на 300 метров, что в общем виде представлялось как прямоугольник с гранями в 1,2 км на 600 метров. Я же и говорю, солидная такая площадь. Как позже стало известно, эти формально разграниченные зоны использовали секты. У каждой секты была своя зона, итого 12 сект, вернее 9 сект и 3 школы. Какая между ними принципиальная разница? Никто мне так объяснить не мог, ну кроме самого названия. Так что главный выбор, когда мы пришли на тренировочное поле, где уже тренировалось приличное количество человек, так сразу и не скажешь сколько. Я даже больше скажу, не спустись мы сюда с пригорка, то из-за количества собравшихся здесь учеников, то я бы все это поле не смог бы даже увидеть. Выбор же, насчет того, к кому податься, был нетривиален. Тут было сразу несколько факторов, но главный из них – цена. Все школы и секты, что здесь были представлены, брали деньги за инициацию, как здесь назывался этап освоения техники дыхания. Конечно, все школы брали примерно одинаково, но именно что примерно, кто-то брал 2 медных с группы, а кто-то и по 5 медных с носа. Естественно, что для таких бездомных, как мои парни, этот вопрос был принципиальным, ну не было у них много денег. Но я пока не решил, куда именно мы пойдем, так как вторым по важности моментом была личная сила самой секты или школы. Ведь чем сильнее школа, тем больше она и требовала, но и выхлоп, так сказать, был сильнее. Те же молоты брали по 2 медных с носа, а из черного копья брали уже по 6 медных. Но насколько принципиальна разница выхлопа между этими сектами? Вот я и был в задумчивости, правда успел своим приказать, чтобы они пока смотрели, что тут и к чему, они шли к самой дешевой кормушке. Оставив своих в условленном месте, я быстро оббежал всю площадь и посмотрел, что тут и к чему. Нужно же знать, от чего отталкиваться. Беглый анализ показал, что особой разницы нет, но это именно что беглый анализ, при более глубоком анализе, разницу я почувствовал. Если по-простому, то разница в стартовом потенциале. Суть в том, что чем сильнее был первоначальный толчок, то лучше будет старт у практикующего, по крайней мере я так понял. Но какой-то особой принципиальной разницы, между сектой снежного барса, что брала самый малый куш, в размере 1 медный с носа, и школой небесного зверя, что брала по 10 медных с носа, я не заметил. Разница чувствовалась только между групповой инициацией и личной, вот тут разница чувствовалась капитально, а в остальном разницы никакой. Так что, вернувшись к своим, я повел их в сторону зоны, где расположилась секта молотов. Тран попробовал возразить, так как за четверых они возьмут 8 медных, а таких денег у них не было. Но я его особо не слушал, а просто передал ему 6 медных монет, после чего тот замолчал. Молотов я выбрал по двум причинам: они брали не так много, при том, что качество у них было одно из лучших. Во-вторых, мы все-таки жили на их территории, и в будущем, возможно, у парней будет возможность попасть к ним в секту. Была, правда, и третья причина, но она уже была личная. Я хотел, что называется, поближе познакомиться с соседями. Ну и в целом они были не так уж и плохи, по крайней мере из того, что я успел увидеть, они были где-то в середине списка. Так что выбор мною был сделан осмысленный. Пока я ходил среди толпы сам на сам, на меня никто особо не обращал внимания, да и я старался слиться с толпой. Сейчас же мы вызывали хоть и вялые, но внимание со стороны толпы. Как я уже понял, в основном тут тренировались дети местных жителей, что хоть худо-бедно, но могли позволить своим детям нормальную одежду, кров и еду. Наша же группа явно выглядела как беспризорники, а значит и денег у нас быть не могло. Потому мы сейчас и вызывали вялый интерес. Все такие же, как мои подопечные, стекались к двум сектам, что расположились с разных краев этой площадки. Именно эти две секты делали инициацию за 2 медных, но сразу всю толпу. Мы же шли в центр, где располагались более приличные секты и школы. Тем и вызвали к себе интерес, своим нестандартным поведением. Но лично я особо по этому поводу не переживал. Максимум, что тут может случиться, так это то, что к нам пристанет одна из групп, что тренируется у самых бедных сект. Это тоже стоит учитывать, но не особо. Денег у моих нет, а в том, что они смог завалить меня, я не особо то и верил. Но Трану хвоста на всякий случай накрутил, пусть смотрит по сторонам, чтобы нам никто на хвост не сел. Конечно, когда мы вышли к зоне ответственности молотов, к нам отнеслись предвзято, но обижаться на это я не стал, наш вид говорил за нас самих. Но стоило нам оплатить инициацию, как к нам вообще потеряли какой-либо интерес. Думаю, мы далеко не единичный случай тут, когда группа таких же, как и мы, сколачивал нужную сумму для инициации. Но вот заинтересованных взглядов в нашу сторону было достаточно много, но пока никто серьезный на нас не обратил внимания. Для меня был интересен сам процесс инициации, хотелось бы понять, насколько я сам для себя запорол старт. Я, конечно, уже видел, как тут и что происходит, но в деталях не видел. Жаль, что у меня нет даже завалящего какого капюшона или тюрбана, а так я бы еще и энергией глаза напитал и вообще все в деталях рассмотрел. А так приходилось слушать и внимательно смотреть своим обычным зрением. Блин, уже совсем зажрался, раньше я свой взгляд считал особенным, а сейчас уже недоволен им. Надо бы обдумать это свое поведение, не нравится оно мне. Сейчас же я полностью сосредоточился на самом процессе. Ничего интересного, если просто смотреть на процесс со стороны, не было. Ну, подошел к одному из мальцов мастер, что был на стадии закали внутренних органов, да положим тому на спину свою руку. Самое интересное происходило в энергетическом плане. Мастер помогал удерживать накопленную при дыхании энергию. И как только та достигала определенного момента, а именно той, с которой мог справиться мастер, начинался процесс поглощения. Судя по всему, удержание энергии в чужом организме достаточно трудоемкий процесс, так как между подходами мастер делал передышки. Оценив в целом энергетику самого мастера, я понимал, что при удержании тот тратил свою собственную энергию, причем достаточно много. В дальнейшем все заключалось только в умении контроля энергии. Моя оценка всему этому действию была неоднозначна, тут нужно самому попробовать, дальше видно будет. Но из того, что я точно понял, свой старт я не запорол точно, но и чего-то сверх не взял, так что мой старт был на уровне пацанов. Ну это тоже хорошо, главное, что у меня самое развитие пошло другим путем, что и дало мне хороший прирост в силе. На плаце мы пробыли до темноты, после чего двинулись в обратный путь. Мелки продолжали медитировать и прокачивать навык своего дыхания под присмотром нанятого мастера. Понятно, что это уже не входило в оплату, и номинально он нам ничего не должен, но было негласное правило, согласно которым он за ними и присматривал. Все остальные разбрелись по зоне молотов и вклинились в тренировку. Не скажу, что там показывали что-то особенное, вообще ничего особенного, там только пару стоек и показали, да пару ударов и блоков на них завязанных. В целом, на этих бесплатных тренингах мастером не станешь, но если ходить сюда каждый день и упорно тренироваться, то кое-что из тебя выйдет. Особенно если переходить от зоны к зоне и до предела изучать навыки, что там дают. У многих они повторялись, но все равно была некая своя особенность у всех. Но как я и говорил, мастером тут не станешь, но кое-чему научиться можно, так что раз в неделю сюда выбираться стоит, по крайней мере первое время. Мне тут тоже есть чем заняться, все-таки я не мастер боевых стилей типа укушу, да я кое-что могу. Но нужно же знать, хотя бы приблизительно, что умеют и местные. Но все это время будущего, сейчас же мы в наступивших сумерках спешили обратно к себе по домам. На удивление к нам так никто и не привязался, так что до своего района мы добрались вполне спокойно. Где-то в его центре я незаметно для всех и потерялся из их поля зрения. А чего, не до дома же их провожать? Чай не красны, девицы сами дойдут, а мне завтра рано утром на работу нужно идти. Единственное, что плохо, так это то, что я в последнее время мало времени уделяю своему развитию, а вот это уже недопустимо, тем более что у меня в голове роится столько мыслей. Решено, пару дней в неделю, а вернее вечеров, я посвящаю полностью своему собственному развитию. Я так уже неплохо вложился в развитие парней. А вот выхлоп от них пока не очень, но это мы еще наверстаем. Глава 11. Развитие. Когда вы чего-то хотите, вся вселенная объединяет усилия, чтобы помочь вам этого достичь. Пауло Коэльо, алхимик. Дни летели как лошади в галопе, а я сам был явно к ней привязан. У меня было столько дел и забот, что сон постепенно ужимался и ужимался, пока не осталось 4 часа в сутки. Это не только физически, но и морально давило на меня. Хорошо, что еще за прошедший месяц ничего не произошло, иначе от такого темпа я бы просто помер. А так, как говорится, от работы дохнут только кони, ну а я бессмертный пони. Ну сами посудите, мой день начинался около 5 утра, плюс-минус минут 10. После чего я делал разминку и тренировался. Дальше к 7 я был уже в кузне и работал там до заката. После этого у меня было 2 варианта, я либо шел к себе и продолжал развиваться, причем не только медитировал или тренировался, но и экспериментировал. Ну или шел к своим архаровцам и занимался уже с ними, но тут я больше выступал именно как тренер. На фоне всего этого многих результатов я добиться не смог, но и кое в чем продвинулся. Но обо всем по порядку, начну с кузни и кузнеца. После того, как мы сдали готовое оружие секте, которая явно заинтересовалась необычным оружием, мои отношения с кузнецом стали несколько более прохладными. Нет, мы и раньше-то не особо по душам разговаривали, но сейчас прям чувствовалось отчуждение. Особенно оно стало заметно на фоне прошедшей эйфории от создания оружия. У меня были некоторые варианты такого его изменения ко мне, у меня все из головы не выходил тот случай у колодца, но утверждать не берусь. Меня он пока не гнал, и работали мы по-прежнему, меня это пока более чем устраивало, единственное, что решил, что пока со своими идеями я лезть к нему не буду. Мне и без обид кузнеца есть чем голову занять, взять ту же структуру, что уже хорошо осела в кузне. Кстати, о ней. Структура, что появилась после моей работы в кузне, по прошествии считай 1,5 месяцев, наконец-то стабилизировалась. Она перестала расти, и как я понял, приняла свою истинную форму. Если же смотреть на нее со стороны, то внешне она чем-то напоминала паутину, но именно что напоминала. На самом же деле, у этой структуры было сердце, что покоилось в горне, и от нее шли жгуты силы к некоторым предметам в кузне. Это были меха, наковальня, бочки с водой и маслом и некоторый рабочий инструмент. После того, как эта структура окончательно устоялась, средоточие или сердце, кому как нравится, начало накапливать в себе силу. Накапливала она ее медленно, но верно, а с каждой новой крупицей энергии, неуловимо меняли и рабочие процессы в кузне. К примеру, взять тот же горн, где теперь и пряталось сердце, теперь он дольше держал жар и быстрее нагревался, что заметно ускорило работу. И таких, вроде бы, мелочей было полно. Но что мен радовало, само это средоточие было светлым. Как бы это пояснить, не уверен, что тут есть такие понятия, как о светлой и темной, или злой и доброй энергии, но средоточие явно было светлой. Почему я говорю, что не уверен в этом? Да просто энергии как-то фиолетово, на наши, человеческие, понятия о добре и зле, энергия была до нас и будет после. Да и если уж брать эти понятия, я имею в виду добро и зло, то это чисто наше восприятие действительности на конкретный данный момент. Потому что если взять историю, то понятия о добре и зле меняли на протяжении всего времени развития человечества. И если сделать допущение, что в мире существуют другие расы, то кто даст гарантию, что наши понятия о добре и зле будут такими же, как? Да никто. А если допустить, что существует мир демонов, то, что для них будет добром? Снятие кожи с живых существ, муки, содомия и разные другие пороки. Вот то-то и оно. Так что я и говорю, что энергия в этой структуре, а конкретно в средоточии, просто светлая, может это просто сам по себе такой вид энергии. Но что могу сказать, определенно оно мне нравится. Да и работать тут стало заметно приятнее и даже как-то комфортнее. Но хорошо бы было увидеть еще хотя бы одну похожую структуру, так что может устроить вояж по кузням. Точно, стоит опять наведаться в ремесленный квартал и оценить, что там и как, может какие идеи проклюнутся. Это то, что касалось кузни. Нет, там было много еще чего по мелочи, но ничего интересного. Главное, что к нам пока никто не наведывался, ну кроме молотов, они прям паломничество устроили в кузню. Очень уж им понравились созданные нами оружие. Кстати, эти два образца, что мы выковали первыми, достались двум мастерами секты. Они были на уровне закалки акупунктурных точек, а еще они были близнецами. Мы, конечно, делали оружие низкого ранга, но пикового качества, правда, про качество я бы и не знал, если бы сам не участвовал в создании этого оружия. Там вообще отдельный разговор, по этому качеству. Но если быстро, то всего есть 4 вида качества предмета, то есть каждый ранг делился внутри еще и по своему качеству. Так вот 4 вида качества. Низкое, среднее, высокое и пиковое качество. Но увидеть качество оружия можно только после преодоления этапа закалки тела, став на ступень закалки разума. Правда, была лазейка, мастера, да и просто работники, что участвуют в создании предмета, после его создания, могут видеть качество этого предмета. Что же касается нашего оружия, да мы могли делать только низкоранговое оружие, но пикового качества. По крайней мере сейчас, до этого делали только высокого качества. Так что наше оружие было не такое уж и крутое, однако секты, такие как молоты, не могли рассчитывать на хорошее оружие. Молотам вообще считай повезло, что на их землях есть кузнец, способный создавать такое оружие. Потому они и устроили паломничество, с целью узнать, что изменилось, и сможет ли мастер создавать нечто похожее и дальше. Естественно, что все это не нравилось Фелану, человеку, вернее кузнецу, что не любит ковать оружие. Это только больше создало напряжение между нами. Ну конечно, это же я подбил его на создание бил для молотов новой формы, из-за чего к нему и созданному, им так нелюбимому, оружие внимания от секты. Но и отказаться он уже не мог, так как он помнил тот восторг, когда у него удалось подняться на ступеньку выше. «Я, конечно, говорил, что не буду лезть со своими предложениями, но это я, видать, погорячился, так как у меня самого руки чесались создать что-то эдакое, а мысли в голове так и роились. Но для начала, перед тем, как выступать с новыми предложениями, нужно решить вопрос с Аланом, так как работать над чем-то интересным с таким настроением будет себе дороже, просто ничего не получится или будет в разы хуже уже созданного. Так что нужно будет найти время и поговорить с ним по душам, только это еще та задачка. Ладно, подумаю об этом позже, когда поступит новый заказ от Молотов, а он должен поступить с неделю на неделю. Не знаю, куда они девают столько молотов, все-таки секта у них не такая и большая, а они, считай, раз в месяц полтора по 20 молотов заказывают. Хотя о чем это я, ломают они их, куда еще оружие может деться, не знаю об кого именно, они их ломают, но примем это за состоявшийся факт. Тем более, что имея на своей земле кузнеца, они это оружие получают с очень хорошей скидкой, вот и пользуются возможностей. Кстати, тоже интересный момент, а на чем зарабатывают секты? Один вид их заработка я уже видел, это тренировочные зоны. За день они там получают неплохо, в среднем где-то в районе пары серебряных монет точно, ну может до десятка серебра, но не думаю, что больше. Не скажу, что это прям гигантские деньги, но они-то эти деньги вообще из воздуха берут. А дальше как? Этих денег явно не хватит на обслуживание и поддержание секты, да чего там, Алан за молот берет от 5 серебряных, а это заметьте со скидкой. Вот и вопрос, как они там деньги зарабатывают. Ну допустим, они еще какой-то барыш получают со всех заведений в своем районе. Да, район не самый рентабельный и заведений тут немного, но и немало, под сотню точно будет, если не больше. А ведь они 3 таких района держат. Ну допустим, с района они получают до 2 золотых, хотя я в это не особо верю. То есть 6 золотых в месяц, не думаю, что тут подекадно взимают плату. Но и этого крайне мало, на секту, общим количество в 1500 человек. Вот и встал вопрос, который я выставил своим архаровцам, пусть узнают, на чем именно держится финансовое благополучие секты. Что-то они смогли дать мне почти сразу, по крайней мере из того, что они сами уже знали. Так выяснилось, что клан Молотов специализируется на добыче минералов и трав. Вроде как, у них за пределами города, есть пару деревень, что принадлежат им, где и занимаются добычей этих самых минералов. Логично, они должны что-то производить, или добывать, иначе им никак не удержаться на плаву. Но все эти знания были из разряда слухов, так что у них задача разузнать подробнее. Вообще, вопрос денег и дохода тут стоял достаточно интересно. Теоретически, меня можно уже считать достаточно зажиточным типом. С каждого заказа молотов, лично я получал 1/3. А это сами считайте, по 5 серебра с молота, таких в заказе 20, итого 100 серебра или 5 золотых. Моя доля с этого 1,5 золотых или 30 серебряных. Таких заказов, если не считать самого первого, тогда я только помогал быстрее закончить работу, было уже 2 и скоро должен быть 3. Итого, с учетом того, что я успел уже потратить, у меня в копилке, в кошельке под куполом лежало 3,5 золотых серебром. Кстати, заначку я перепрятал, я сделал проще, просто выбил один кирпич из стенки, обломал его, и за ним у меня теперь тайник. Конечно, на сам кирпич я тоже наложил отведение глаз, он и так почти сливался со стеной, а теперь вообще случайно его не найти. Купол я тоже оставил и даже подпитал его энергией, там лежала, как оказалось, бесполезная книга по закалке и пара медных. Вообще нужно скоро будет менять место своего пребывания, больно уж долго я тут засиделся. А так я тратил, в основном, доход с мелких заказов, там реально были одни слезы, а не деньги, если сравнивать с заказом от молотов. Но даже так мой суммарный доход, если не брать в расчет гонорары от молотов, доходил до половины золотого. Как я понял, эта сумма была средним заработком по району, это если считать только работающих. Если же в расчет взять всех, у кого не было постоянной работы, то средний уровень заработка резко падал. Вот и получалось, что я в свои 12 зашибал приличные деньги, не каждый ремесленник столько зарабатывал. Но это опять же 9-й круг города, считай почти самая окраина, 10-й там вообще одни трущобы только. Кстати, город не зря делит на круги, которые по своей сути кольца, а не круги, но суть не в этом, а в стенах, что разделяют эти круги. Да у города существует 11 стен, да кругов 10, а стен на одну больше, только эта дополнительная стена отделяет первый круг от нулевого, а точнее от замка императора. Сами же стены, вживую видел только ту, что отделяла 8 и 9 круги, и еще пару смутно помнил. Так вот сами стены, по крайней мере та, что видел недавно, меня не особо удивило. Она была всего 3 метра в высоту и 1 метр в толщину, а сложена из того же самана. Ворота тоже были, но тоже не вызвали какого-то восторга, ну реально, просто большие и деревянные створки. Ну ладно, не просто деревянные створки, само дерево было чем-то усилено. Скажем так, для своего круга, я получал приличные деньги, не самые большие это уж точно, тот же кузнец получал в 2 раза больше меня, так что стоило уже позаботиться более-менее приличным жильем, но и сам я его купить не смогу, хотя можно найти какую-нибудь пустую лачугу и в нее поселиться. Да к тем же пацанам перебраться, хотя нет, тут я грубанул, туда мне точно нельзя, но можно посмотреть что-то поближе, это все-таки будет лучше, чем то, где я сейчас ночевал. Можно, конечно, рассмотреть варианты со съемом комнаты в таверне или еще где. В таверны я периодически захожу, правда не в ту же самую, для того чтобы нормально выспаться и помыться. Но постоянно снимать комнату это не только напряжно по деньгам, но и опасно, ну кто не захочет ограбить пацана. Так что нужно будет потратить пару дней и на поиск нового жилья для себя. Сейчас же, в те дни, когда я после кузни приходил сразу к себе, то занимался своим развитием вплотную, ну как мог. Из того, что сразу бросается в глаза, так это то, что мне нет смысла медитировать без своего цветка и оружия. За этот месяц, мой цветок прилично вырос, и как я заметил, активность его роста всегда приходилась на мои медитации. Только одними медитациями и тренировками, как я уже говорил, я не ограничивался, хотя та же медитация занимала приличное время, как минимум 2 часа, именно столько я мог выдерживать до того, как мои каналы не начинали перегреваться. Так что так и делал, сначала выхлоп энергии, по максимуму, на что был способен, потом медитация. Для того, чтобы максимально потратить энергию, применял все доступные мне методы, а именно накачивал энергией глаза и руки. Далеко не сразу мне удалось сделать это одновременно, но мне все же это удалось, и это дало свои плоды. Ну кроме того, что моя энергия высасывалась будто пылесосом, улучшился контроль над энергией, что учла даже система, выдав мне пассивный навык по контролю энергии. Вами начат процесс освоения пассивной техники контроля потока энергии. Стадия. Начальное. Свойство. Скрыты до полного освоения техники. Освоение. 3%. Вот и понимай это как хочешь, вот что послужило триггером для открытия этого навыка. Что я до этого делал не так, что мне до этого не дали такой навык. У меня даже проскочила такая крамольная мысль, что до этого такого навыка не существовало, и система, все это время, просто оценивала мои поступки, после чего разродилась навыком. Но это реально бред, так как местная культура насчитывала несколько тысячелетий, если не больше, и за это время не могло не появиться схожего навыка. Это я еще не говорю про то, что сколько лет могла существовать сама система, и в скольких мирах она действует и собирает информацию и статистику. Ну да ладно, для меня главное, что с открытием этого навыка, мои способности вышли на новый уровень. Энергии они потребляли пока столько же, но с каждым разом и новым процентом, расход снижался. Мое зрение стало еще лучше и лучше воспринимали тонкие токи энергии, которых оказалось пронизано буквально все. До этого я не видел так глубоко и не видел, что весь мир пронизан тонкими токами энергии, в том числе и я сам. Только благодаря этому, мне удалось улучшить свою систему циркуляции энергии, длина пути, по которому я теперь отправлял свою энергию, выросла почти на треть. Это уже само за себя говорит, что мои техники, что я принес из прошлой жизни, не такие уже и совершенные. Улучшение и увеличение пути циркуляции энергии, что прискорбно, замедлили рост моей закалки, но зато выросло качество. Я этого не видел, ну почти, но очень хорошо чувствовал. Почему почти не видел? Да потому, что система отображала любой рост параметров, даже на сотые доли, что начали расти более стремительно, особенно мой внутренний объем энергии. Да и после каждой новой медитации по новому пути, я видел, как быстро крепли новые каналы. Но все это только замедляло скорость моей закалки, а я хотел к 14 уже прорваться на уровень закалки разума. Но с таким темпом, я совершенно не был уверен, что успею к этому времени. Для чего я так спешил? Да все просто, через 2 года, как раз, к тому моменту, когда мне исполнится 14, должны открыть свой очередной набор великие школы. Вот в одну из таких школ я и хотел попасть. Ну, время пока есть, может и успею еще прокачаться до нужного уровня. На новый уровень вышли и мои занятия с песком и закалкой своих рук. Ну как с песком. Теперь в бадью я кидал куски камней, что собирал по округе, их хватало на неделю, после чего они превращались в песок и мелкий гравий. Но теперь, чтобы разбить мои кулаки, этого уже не хватало и процесс замедлился. Мне пришлось таскать из кузни мелкие обрезки металла, вот только с ними процесс опять ускорился. Когда я тренировался в технике закалки кулаков, то постоянно использовал и накачку их энергией. Из-за этого кулаки начинали немного светиться, не критично, но в ночи это было хорошо заметно. Вторым моим шагом в развитии стала накачка всего тела энергией. Но это не привело к нужному и должному результату. По сути, я выкидывал прорву энергии на незначительное усиление и ускорение тела. Проще, да и эффективнее было накачивать определенные участки тела. Вот тогда выхлоп был более качественным и траты энергии были не такими критичными. Моя идея с железной рубашкой тоже не удалась, так как усиление энергии торса напрягало мышцы, из-за чего те становились каменными. С одной стороны, это делал более непробиваемый каркас, но это только так казалось. Ведь лучшая защита, это когда по тебе вообще не попали, да и если попали, то нужно смягчить удар и распределить импульс, а не поглотить его в одном месте. В данной же ситуации, что получалось? Во-первых, из-за одеревенения мышц, терялась их пластичность, почти полностью, из-за чего я превращался в реальное бревно, бей не хочу. Во-вторых, из-за жесткого же каркаса, удар не распределялся по всему каркасу, а принимался одной точкой. Из-за своей жесткости он, конечно, гасил часть урона, но если верхний покров и не был поврежден, то вот импульс проходил внутрь тела, где уже мог натворить дел. Да и как показала практика, закаленное тело само себе лучше справлялось с этим, чем техника. Само по себе закаленное тело не так-то и просто повредить. Это я после походов на тренировочную площадку понял, когда посмотрел на тренировочные бои мастеров. Короче, закалка, это реально круто и хорошо развивает естественные пределы тела. Так что моя идея с железной рубашкой провалилась. Но, полностью отказываться от идеи иметь защитные техники я не стал, просто направил эксперименты в другое русло. Я начал экспериментировать со своей аурой. И вот тут на новом уровне показали себя, как контроль энергии, так и мои глаза. Благодаря контролю, мне проще удавалось управлять своей аурой, которая, по сути, тоже была энергией, просто располагалась за пределами моего тела. В этом направлении я дальше и двинулся, так как это показалось мне более перспективным. И первые результаты я получил только к концу этого месяца. Мне удалось, из накопленной в ауре энергии, создать небольшую шестигранную пластинку. Грани у нее были всего по сантиметру, но одно уже это было большим прогрессом. Пока я мог создавать всего одну такую пластинку, прочность которой была достаточно спорной, она лопалась при первом же ударе, но уже сам факт возможности создавать такое, сильно воодушевлял. Так что я с головой погрузился в этом направлении, порой даже в ущерб других занятий. Но эта тонкая, серебристая пластинка, с золотыми прожилками, просто завораживала, как своим видом, так и своими возможностями. Удивительно, но что создание, что удержание такой пластинки, ну точнее именно ее удержание, много энергии не требовало. Но вот при ее разрушении, вся энергия, что была потрачена на ее создание, просто улетучивалась. Ну, на самом деле не так, энергия никуда не девалась, просто она переставала быть частью моей энергии. А если посмотреть на процесс разрушения пластинки моими глазами, то можно увидеть, как часть энергии уносится ветром, а какая-то ее часть скатывается по моей ауре дождевыми каплями. Теоретически, я могу менять цвет этой пластинки, практически это сделать очень сложно, и требовал больше энергии и затрат концентрации, чем при ее создании. Для чего я это говорю? Да хотел создать прозрачной эту пластинку, получилось, только вот на ее создание и поддержание ушли все мои силы, а сама пластинка не прожила и пары секунд. Так что в этот аспект я пока решил не лезть, будет у меня на это еще время. А так, созданную пластинку, я мог свободно перемещать по всему периметру своего тела. Правда, максимальная отдаленность пластинки от тела была всего 2 сантиметра. Именно на такое расстояние распространялась моя аура, без потери энергии. Научиться же раздувать свою ауру у меня получилось легко. Это вышло даже как-то само собой. Так что я на этом даже не стал заморачиваться. Получилось и ладно. Только мне было не до конца понятно, для чего это вообще нужно, так как за каждый сантиметр раздутой ауры ты платил тонны энергии. Это был бы хорошим способом сбрасывать накопленную энергию, если бы это не ранило саму ауру, так что этим способом я вообще не пользовался. Что еще хорошего в этой пластине, так это то, что она имела просто кучу применений, помимо защитных своих свойств. Собственно, именно из-за одного такого свойства я и бросился в ее освоение на более высоком уровне. Дело в том, что даже одна пластина хорошо скрадывала реальную силу владельца, с чем именно это было связано, не совсем мне понятно. Но как факт, моя аура разительно отличалась да и после создания пластинки. С использованной пластинкой я выходил почти на уровень закалки легких и по ощущениям был немного сильнее среднестатистических закалок. В итоге, за неделю, что я ее использую, я научился контролировать ее на подсознательном уровне. Это оказалось не так уж и сложно. Особая сосредоточенность и концентрация требовались только при ее создании, а вот для поддержания требовалось и не так уж и много сил. Мне пока не удавалось поддерживать ее только во сне. Что удивительно, но система в очередной раз молчала, хотя к этому я уже начал привыкать, но думаю, что как только я научусь поддерживать ее круглые сутки, она что-то да выдаст. Хотя я даже не знаю, зачем мне это нужно, но так прикольно смотреть, как растут твои показатели, не только по ощущениям, но и визуально. Практического же смысла в работе системы я пока не видел.